Восстание. В Бухенвальде в эти дни не было такого человека, который не чувствовал бы приближающейся бури. Не сегодня, так завтра узники могли подняться для смертельной схватки со своими врагами и смести с лица земли весь лагерь, опутанный колючей проволокой. Фашисты тоже готовились к бою. Обе стороны выжидали подходящего момента. Эсэсовцы понимали, что среди узников имеется сильное подпольное ядро, которое в решающий момент может сыграть свою роль, но им никак не удавалось раскрыть его. А тем временем лагерный подпольный коммунистический центр, куда входили самые надежные, самые опытные и умелые подпольщики, готовил вооруженное восстание, сколачивал подпольную армию, вооружал ее винтовками и автоматами. С особенным рвением фашисты старались обнаружить хоть какие-нибудь следы подпольщиков перед грозовым днем 10 апреля 1945 года. В ночь на следующий день никто из узников не спал. Тишина, опустившаяся над лагерем, была таинственной и жуткой. Что-то будет завтра. Не взорвали бы фашисты весь лагерь, ведь они не зря делали приготовление для этого на горе Эттерсберг. Илюша лежал на нарах с открытыми глазами. Он старался не ворочаться, чтобы не мешать Мите Бужу, своему соседу. Но Митя тоже не спал. «Мить, не вытерпел Илюша и легонько толкнул соседа в бок. «Что-то уж очень тихо в лагере. Ты не спишь?» «Нет, тоже вот думаю, почему там тихо?» «Может, эсэсовцы все сбежали?» Вдруг пришла в голову Илюши наивная мысль. «Встанем утром, а их нет. Иди куда хочешь». «Выдумщик ты, воробышек!» – рассмеялся Митя. «Куда они убегут?» «Ребята тоже не спят», – сказал Илюша, как будто оправдываясь, что он завел разговор с Митей. Да, в спальне не слышалось привычного похрапывания. То тут, то там шелестел шепот. «Что-то будет завтра». Ночью не спали и бдительно несли стражу дозоры, выставленные международным подпольным центром по всему лагерю. Эти невидимые для врага посты вели наблюдение за поведением эсэсовцев, следили за каждым вражеским часовым. Что-то будет завтра. Лишь под утро дети немного забылись. Яков Семенович, не смыкавший в эту ночь глаз, вошел в спальню осторожными, неслышными шагами. Словно тень, он скользил между нарами, думал о судьбе этих детей, ставших ему родными. Они должны жить на свободе, расти под мирным небом, учиться в школах, готовиться взять в свои руки эстафету поколений борцов за свободу. Завтра должно все решиться. Собственно говоря, уже не завтра, а сегодня. Вот уже начинает светать. На нижних нарах у окна кто-то всхлипывал. «Что с тобой?» — тихо спросил Гофтман, заглянув в темную пещеру. «Не знаю, мне жарко», — слабым, жалобным голоском ответил мальчик. Яков Семенович на коленях подполз к нему и положил ладонь на лоб. Рука почувствовала жар. «Да у тебя высокая температура», — подумал Гофтман. «Дядя Яша, я заболел, да?» — с испугом спросил мальчик. «Я выздоровею. Не отправляйте меня в Ревир, дядя Яша. Я хочу быть вместе с ребятами. Вдруг их отправят отсюда, а я останусь». «Ладно, ладно, не бойся», — еще раз приложил дядя Яша руку к пылающему лбу. «Спи спокойно. Попросим врача из Ревира прийти к тебе сюда. А ты выздоравливай поскорее». «Спасибо, дядя Яша. А пойдет ли врач сюда?» «Не бойся. Мы попросим такого врача, который пойдет. У нас немало хороших врачей. Они любят таких курносых, как ты. Спи спокойно». Мальчик успокоился и закрыл глаза. Наступило утро. Дети, как всегда, вышли на зарядку. Володя Хлопцев, давая команды, все время поглядывал на вышки. Там теперь стояло не по одному часовому, а по два, три, и на некоторых вышках даже больше. Усилилось патрулирование между вышками. Значит, фашисты приняли все меры предосторожности. Ребята старательно приседали, нагибались, размахивали руками, чтобы стряхнуть с себя вялость бессонной ночи. Им тоже бросились в глаза многочисленные часовые и патрули. Мальчики загрустили, притихли. Завтракали молча. После завтрака опять была тишина. Эсэсовцы не подавали никаких команд. Узники на работу не пошли. Тянулись тягостные минуты ожидания. Митя Бужу вышел из восьмого блока и, держась ближе к баракам, побежал узнать, что делается в 25-м блоке, который он считал самым активным. Так и есть, там уже собралось очень много народу. Флигель был буквально забит. Митя еле-еле пробрался к входу, усиленно работая локтями, подныривая под ноги людей. Один из узников, забравшись на штубу, которая была превращена в трибуну, читал какую-то бумагу. Голос его звучал ясно, четко, но не громко. Митя услышал лишь заключительные слова. «Приказываю сегодня, 11 апреля, в 15 часов 15 минут, начать вооруженное восстание против фашизма. Командующий подпольной армией полковник Смирнов». На штубу встал другой узник. «Товарищи!» – оглядел он своих соратников запавшими от худобы глазами. «Настал час расплаты с врагами. Мы должны отомстить им за смерть наших товарищей, за все убийства, пытки, за наши муки, за надругательство гитлеровцев над невинными людьми, согнанными в лагеря смерти. Будем мстить! Смерть им! Смерть!» Пленники вскинули над головами руки, сжатые в кулаки, и скандировали. «Долой фашистов! Смерть палачам! Да здравствует свобода!» Некоторые узники, самые горячие, кричали слишком громко. И тогда на импровизированную трибуну поднялся третий оратор. Его волевое лицо с монгольским разрезом глаз было строгим. Взгляд требовал внимания. Человек этот, уже пожилой, стоял прямо, словно в строю. Чувствовалось, что он прошел хорошую военную выучку. «Кто это?» — спросил Митя, стоявшего рядом пленника. «Смирнов». «Вот кто командующий», — догадался Митя. «Тише, товарищи!» — помахал рукой оратор. «Ваш гнев и возмущение понятны, но много кричать не стоит. В назначенное время мы на деле покажем свою ненависть к фашистам. Сейчас приказ о выступлении зачитывается во всех блоках. Он будет доведен до каждого бойца нашей подпольной армии. Прошу запомнить, что сигнал для атаки – взрыв гранаты правее главных ворот. Все ясно?» «Ясно!» – дружно ответила толпа. «А сейчас прошу соблюдать дисциплину и порядок. Командирам рот приступить к раздаче оружия!» Митя поспешил сообщить радостную весть дяде Яше. Яков Семенович с улыбкой выслушал взволнованное сообщение Мити и дружески похлопал его по плечу. «Бой будет горячий, но тебе и всем ребятам придется посидеть в бараке». «Почему, дядя Яша?» – взмолился Митя. «Мы тоже хотим драться». «Мало что вы хотите, а мы хотим, чтобы вы все остались живы и вернулись на родину. У вас вся жизнь впереди. Ну-ка, собери ребят, я поговорю с ними». Дети столпились вокруг Якова Семеновича. «Вот что, ребята», — сказал он, — «сегодня день у нас знаменательный. Армия вооруженных узников даст бой фашистам. Будет настоящая война. Вам нужно все это время быть здесь, на блоке. Выходить на улицу никому нельзя». «Нам ничего не сделается», — упрашивали мальчики. «Чего сидеть здесь в такое время?» Дядя Яша был неумолим. Медленно передвигались стрелки часов на главных воротах. По ним были тщательно выверены часы, имевшиеся в бараках. Но все равно за главными часами наблюдали сотни возбужденных глаз. Из барака в барак передавалось точное время. Ровно 3 часа дня. Осталось еще 15 минут. Как медлительно большая стрелка! Душ не прилипла ли она к циферблату? Прошло еще 3 минуты. Осталось 12. Осталось 10, 9, 8, 7, 6, 5. «Еще 5 минут», — шепчет Митя Бужу. «Скорей бы», — вздыхает Илюша Воробей. Они сейчас все вместе. Митя Бужу, Владок, Жан, Илюша. Только Пети нет. Жив ли он? В лагере тихо. Даже эсэсовские собаки не лают. Фашисты чувствуют что-то неладное, но они не предполагают, как велики масштабы готовящегося выступления узников. Подготовка к нему велась при строжайшей конспирации. Предательство было исключено. А сейчас, в самое ответственное время, вся территория лагеря находится под контролем постов подпольной армии. Все узники знают, что появляться на Аппельплаце сейчас нельзя. Никто не должен выходить на вызов эсэсовцев. Вот откуда-то издалека донеслось гудение самолетов. «Не бомбить ли нас летят?» – встревожился Илюша. «Тогда и не высунешься отсюда». «Ничего, высунемся», – тихо отозвался Митя. «Боишься, воробушек?» «Немного страшновато», – признался тот. В последние минуты никто из мальчиков уже не мог следить за стрелкой часов. Навострив уши, они каждую секунду ожидали взрыва гранаты и думали, что этот взрыв будет необыкновенной силы, оглушительным, потрясающим. Эсэсовцы, окружившие лагерь, видели, как из одного барака быстро выбежал узник, достиг Аппельплаца и что-то бросил по направлению к главным воротам в колючую проволоку. Это и была сигнальная граната. Взрыв прозвучал глухо и совсем не оглушительно. Но то, что произошло дальше, действительно было оглушительным, потрясающим. Тысячи голосов, кинувшихся на врага узников, слились в один могучий, победный гром. Мощное «Ура!» потрясло гору Эттерсберг. Колонны подпольной армии начали штурм. В направлении взрыва гранаты и вниз, до самого Ревира, эсэсовцев атаковали русские колонны. Левее шли немецкие коммунисты, и далее еще левее – чехи, поляки, французы, бельгийцы, голландцы, евреи. Эсэсовцы били по наступающим из пулеметов, автоматов, фаст-патронов. Пули косили узников и с вышек, и снизу, с земли. Настоящий свинцовый шквал. Но ничто уже не могло остановить рвущихся к свободе людей. Бушующая лавина вот-вот должна была захлестнуть припавших к оружию фашистов. Штурмующим предстояло преодолеть колючую проволоку. Раньше к ней нельзя было прикоснуться. Человека убивал электрический ток. Теперь восставшие могли смело браться за проволоку. Ток больше не бежал по ней. Его заблаговременно выключили немецкие коммунисты. Из передних рядов атакующих в колючую проволоку полетели гранаты. Нужно сделать проходы. Подпольный коммунистический центр до тонкости продумал весь ход восстания. Проходов, образованных взрывами гранат, не могло хватить на несколько тысяч бойцов. Узники прихватили с собой из бараков одеяла и матрацы, побросали их на колючку. Были пущены в работу и ножницы для резки проволоки. Все делалось необыкновенно быстро. Запылали сторожевые вышки, подожженные бутылками с горючей смесью. В панике прыгали с них эсэсовцы. Уничтожая на своем пути врага, худые, изморенные пленники в полу сражения чувствовали себя сильными, здоровыми, настоящими героями. Их широко открытые, переполненные ненавистью глаза были фашистам страшнее, чем сама смерть. Бой шел уже в Буковом лесу. Ребята из 8-го блока не могли сидеть на месте, хотя и помнили приказ дяди Яши. Они влились в ряды восставших и побежали вместе со всеми с криком «Ура!». Мите Бужу и Владуку удалось на ходу поднять автоматы убитых немцев. Мальчики очутились в лесу. Там творилось что-то невероятное. Стрельба, крики, кровь. «Вперед, ребята! Смерть фашистам!» — кричали воины в полосатых халатах. «Да здравствует свобода! Бей гадов!» Одна из штурмующих групп бросилась к арсеналу эсэсовцев. К ним присоединились ребята из 8-го блока. Там можно достать патроны и оружие для Шуры, Жана и Илюши. По штурмующим стреляли эсэсовцы, спрятавшиеся за стволами буков. Узники легки в укрытие и открыли огонь. Затем с криком «Ура!» они сломили сопротивление фашистов и ворвались в арсенал. Все ребята были теперь хорошо вооружены. У каждого было по автомату. «Пошли Петю выручать!» – скомандовал Митя. «За мной!» Мальчики присоединились к группе взрослых узников, которые тоже шли на выручку своих. По пути к лагерной тюрьме смельчакам пришлось вступить в бой с эсэсовцами, защищавшими главные ворота. Фашистов быстро перебили, но 3-4 выродка пустились бежать, отстреливаясь наугад. Один угодил во Владака. Митя Бужу увидел, как тот вдруг упал на землю, раскинув руки. «Владок! Владок!» – подбежал к нему Митя и, чуть не плача, сказал. «Убили! Ну, заплатите за него, гады!» Возле трупа Владока остались Жан и Шура Богомолов. А Митя Бужу, Илюша Воробей и трое взрослых узников кинулись к тюрьме. Они удивились, что не встретили возле нее сопротивления. Может быть, тюрьма уже пуста, все заключенные на свободе? Гулко звучали их шаги в коридоре. В самом конце его они увидели толстого эсэсовца, охранника. Охранник, дорожа собственной жизнью, совершенно не сопротивлялся и поспешно, даже с удовольствием, поднял руки вверх. «Где ключи?» – спросил его один из взрослых узников и сделал жест, будто отпирает дверь. «Яволь! Яволь!» – просиял тюремщик и показал глазами на свой карман, где лежали ключи. Целая связка. Митя достал их и победно потряс в воздухе. Узники обезоружили охранника, отстегнули с ремня пистолет. Стали открывать по очереди все камеры. Ключи подбирать было очень трудно. «А ну, открывай!» – крикнул Митя. Тюремщик взял ключи и приступил к делу. Одна за другой распахивались камеры. Многие из них были уже пусты. Наконец они нашли Петьку. Совершенно ослабевший лежал блоха на тюремной койке. Увидев друзей, он сделал отчаянные усилия и встал. Слезы радости потекли из глаз. Ребята бросились его обнимать. «Жив! Выходи, Петя! Теперь ты свободен!» Идти Петьке было трудно, и друзья взяли его под руки. «А ты оставайся здесь!» – приказал Митя Бужу эсэсовцу. Тот вошел в Петькину камеру, и ребята заперли дверь. Сражение по всему лагерю заканчивалось победой восставших. Со всех сторон, из домов, из леса, из всяких укрытий, узники выводили группу обезоруженных эсэсовцев и до отказа набивали тюремные камеры. Петька шел с друзьями по лагерю и, радуясь свободе, сожалел, что не пришлось ему участвовать в сражении. Вот он опять в восьмом блоке. Ему надо отдохнуть, набраться сил. Но ничего, он быстро встанет на ноги. Ребята наперебой угощали Петьку всем, что у них имелось из съестного. Кто корочкой хлеба, кто картошкой. Когда сопротивление эсэсовцев было окончательно подавлено и прочесаны все окрестности Бухенвальда, в барак пришли уставшие, запыленные Гофтман и Володя Хлопцев. «Победа, ребятишки!» – крикнул дядя Яша. Маленькие пленники, теперь уже свободные, отозвались возгласами восторга. Они, как всегда, окружили его, стали расспрашивать о последних известиях с фронта. «Скоро Гитлеру капут! Вот что я вам сейчас скажу, мои дорогие. Поедем все домой!» «Ура! Скоро домой!» – подхватили ребята. Когда гвалт смолк, Яков Семенович услышал, что его кто-то зовет к себе. «Петя, это ты?» – кинулся к нарам Гофтман. Они крепко обнялись. «Ты лежи, лежи, Петенька. Мы тебя быстро вылечим. Теперь власть в наших руках. Ну, доставалось там тебе?» «Доставалось, дядя Яша. Да они не на такого нарвались. Шиш от меня получили». «Молодец, Петя. Я это знал. Не пришлось из-за этой тюрьмы повоевать с фашистами, из автомата построчить», — тяжело вздохнул блоха. «Не досадуй. Ты совершил настоящий подвиг, Петя. Застрелить нескольких фашистов легче». Петя увидел почти всех своих друзей. Илюша и Митя не отходили от него. Не было почему-то лишь Владока. «А где Владок?» – спросил Петька Илюшу. Вдруг что-то хотел сказать, но замялся и только пошевелил беззвучно губами. «Что с ним случилось?» – пристал на лаптях Петька. «Да ты не скрывай, Илья, все равно узнаю». «Его убили», – через силу выдавил мальчик. Петька снова опустился на нары. Вспомнилась первая встреча с Владоком здесь, в Бухенвальде. Хорошим, верным другом был этот поляк. С ним можно было пойти на самое трудное дело. И вот его убили. были в самый радостный для узников день. Петьке хотелось плакать. В бараке начало быстро темнеть. Илюша сказал: «Дождь скоро пойдет. Туча-то какая!» Удар грома разорвал небо над самым лагерем. Эхо прокатилось вниз по горе Этерсберг, будто большие камни летели в пропасть. Квадраты барачных окон то вспыхивали голубым огнем, то сразу темнели. Хлынул сильнейший ливень. Природа омывала землю, поруганную фашистами. Дети слушали шум дождя и раскаты грома. Ливень кончился неожиданно. Туча чернела где-то вдали, а с весеннего неба уже сияло большое, жаркое солнце. Словно зеркальце светились многочисленные лужи. Освеженные кроны букового леса встряхивали крупные, тяжелые капли. Ребята один за другим стали выходить из барака.